Глава 13. Ладно, хоть у меня крепкие нервы. Карлайл и Розали молниеносно умчались наверх, и я слышал, как они спорят, надо ли подогревать кровь. Похоже, дом битком набит атрибутами ужастиков. Холодильник с кровью точно имеется. Что еще? Камера пыток? Склеп с гробами? Эдвард остался и взял Беллу за руку. Лицо у него опять было мертвое. Они смотрели друг другу в глаза, но не как влюбленные в слезливых мелодрамах, а будто о чем-то беседовали. Очень похоже на Сэма с Эмили. Да, не как в слезливых мелодрамах. Легче мне от этого не стало. Я понял, как тяжело было Ли. Ей все время приходилось это видеть, слышать мысли Сэма. Ясное дело, мы ей сочувствовали, не зверя же. В этом отношении, по крайней мере. Но нас бесило. Как она справлялась со своей болью, вымещала ее всю на нас, чтобы нам было так же плохо. Теперь я очень хорошо ее понимал. Разве можно скрыть такую боль? Разве можно не пытаться ее облегчить, отдав хоть маленький кусочек другим? И если уж мне придется стать вожаком стаи, разве смогу я винить Ли за то, что она забрала мою свободу? На ее месте я поступил бы точно так же, сделал бы что угодно, желая убежать от боли. Через секунду Розали ветром пролетела мимо нас на кухню, оставив за собой горелый запах. Скрипнула дверца буфета. «Непрозрачную Розали», — сказал Эдвард. Белла посмотрела на него с любопытством, а он только качнул головой. Розали опять пронеслась через гостиную. «Это ты придумал?» — хрипло спросила Белла, стараясь говорить как можно громче, чтобы я услышал. «Опять забыла, какой у меня слух». Мне нравилось, что она часто забывала о том, кто я на самом деле. Я подошел ближе, чтобы она не тратила силы. «Я тут ни при чем, просто твой вампир читал мои нехорошие мысли». Белла улыбнулась. «Я думала, ты не вернешься». «Ага, я тоже». Было странновато стоять посреди гостиной, но вампиры оттащили всю мебель к стенам, чтобы освободить место для аппаратуры. Их это, похоже, не волновало. Какая разница, сидеть или стоять, когда ты сделан из камня? Мне бы тоже было все равно, не будь я таким уставшим. Эдвард рассказал, что тебе пришлось сделать. Мне очень жаль. Ничего страшного. Рано или поздно приказы Сэма мне бы надоели. И Сету? Прошептала Белла. Он рад тебе помочь. Так ужасно, что из-за меня у вас неприятности. Я хохотнул. Получилось даже больше похоже на лай. Белла едва слышно вздохнула. «Опять я за свое, да?» «Вроде того». «Ты не обязан смотреть, как я это делаю», — почти беззвучно проговорила она. «Да, я мог уйти, так было бы лучше. Но, судя по Беллиному виду, это могли быть последние минуты ее жизни». «Да мне и пойти-то некуда», — как можно спокойнее ответил я. «К своим не очень хочется. Там теперь Ли». «Ли?» — выдохнула Белла. «Ты ей не рассказал?» — спросил я Эдварда. Он пожал плечами, не отрывая взгляда от Беллы. Я понял, что новость не особо его взволновала, и он не счел нужным ею делиться, когда вокруг творится такое. Белла восприняла все иначе. Новость показалась ей плохой. «Почему?» — прошептала она. Я не собирался пересказывать ей всю историю, уж очень она длинная и запутанная. «Чтобы присматривать за Сетом». «Но Ли нас ненавидит». «Нас? Здорово!» Впрочем, я понял, отчего Белла так напугана. «Ли не будет никого доставать, кроме меня. Она в моей стае». Я нахмурился. «И подчиняется моим приказам». Ух, Белла мне явно не поверила. «Значит, Ли, ты боишься, с психованной вампиршей вы лучшие друзья!» Со второго этажа донеслось шипение. «Клёво, Розали меня услышала!» Белла помрачнела. «Не надо. Роуз все понимает». «Ага, понимает, что скоро ты умрешь, но ей плевать, лишь бы мутантское отродье выжило». «Не будь кретином, Джейкоб!» — прошептала Белла. Я не смог на нее разозлиться, уж больно слабая она выглядела. Вместо этого я улыбнулся. «Против себя не попрешь». Белла тоже попыталась улыбнуться, но сил хватило только приподнять уголки меловых губ. Тут в гостиной появились Карлайл и психованная. Карлайл держал в руке белую закрытую кружку с соломинкой, непрозрачную. Так вот, о чем говорил Эдвард. Он не хотел, чтобы Белла лишний раз думала о том, что пьет. Хотя содержимого кружки было не видно, я учуял запах. Карлайл помедлил, его рука замерла в воздухе. Белла посмотрела на нее и, видимо, опять испугалась. «Может, что-нибудь другое придумать?» — тихо сказал Карлайл. «Нет», — прошептала Белла. «Нет, сначала попробуем это. Времени нет». Сперва я решил, что она наконец-то поняла, какой опасности себя подвергает. Но она снова погладила живот. Белла взяла у Карлайла кружку. Ее рука немного задрожала, и я услышал внутри плеск. Белла попыталась опереться на локоть, но ей едва хватило сил приподнять голову. Так ослабела всего за день. По моей спине прошла волна жара. Розали подложила руку под Беллины плечи, словно помогала новорожденному держать головку. Видно, совсем на детях свихнулась. «Спасибо», — шепнула Белла и окинула нас застенчивым взглядом. Она еще смущается. Будь у нее силы, покраснела бы. «Не обращай на них внимания», — проворковала Розали. Мне стало неловко. Жаль, я не ушел, когда предлагали. Вечно суюсь, куда не надо. Я подумал, не выскочить ли за дверь, но потом решил, что так Белле будет еще труднее. Она подумает, что мне противно. Почти правда. И все-таки пусть я не хотел нести ответственность за эту идею, казнить себя за нее я не собирался. Белла поднесла кружку к лицу и понюхала соломинку. Вздрогнула, поморщилась. «Белла, милая, давай придумаем другой способ», — сказал Эдвард и потянулся к кружке. «Зажми нос», — предложила Розали и уставилась на руку Эдварда так, словно хотела по ней шлепнуть. «А что, будет неплохо. Эдвард этого точно не стерпит, и белобрысый останется без руки». «Нет, мне не противно», — Белла глубоко вдохнула. «Наоборот, пахнет вкусно». Еле-еле выдавила она. Я сглотнул, стараясь ничем не выдать отвращение. «Вот и хорошо», — оживленно воскликнула Розали. «Значит, мы на правильном пути. Ну, попробуй». У белобрысы было такое лицо, что я удивился, как она еще не станцевала победный танец. Белла взяла соломинку губами, зажмурилась и наморщила нос. Кровь плеснула в кружке. Белла сделала глоток и тихонько застонала закрытыми глазами. Мы с Эдвардом одновременно шагнули вперед. Он прикоснулся к ее лицу. Я сжал за спиной кулаки. «Белла, любимая, все нормально», — прошептала она, открыв глаза и посмотрела на мужа. Взгляд у нее был виноватый, умоляющий, напуганный. «На вкус тоже здорово». Мне скрутило живот, я заскрипел зубами. «Вот и хорошо», — все так же радостно повторила Розали. «Добрый знак». Эдвард лишь прижал ладонь к Беллиному хрупкому лицу. Белла вздохнула и снова взяла в рот соломинку. На этот раз она сделала приличный глоток. «Как живот? Не тошнит?» — спросил Карлайл. Она покачала головой. «Нисколько». Розали просияла. «Отлично!» «Пока рано радоваться», — пробормотал Карлайл. Белла сделала еще один большой глоток крови и вдруг бросила на Эдварда настороженный взгляд. «Это испортило мой общий счет, да? Или считать начнем после того, как я стану вампиром?» «Никто ничего не считает, Белла. В любом случае, из-за этой крови никто не пострадал». Эдвард безжизненно улыбнулся. «На твоем счету по-прежнему никого нет». Я не врубился. «Объясню позже», — ответил Эдвард так тихо, что его слова слились с дыханием. «Что?» — прошептала Белла. «Да так, я сам с собой разговариваю», — нашелся Эдвард. «Если все получится, и Белла выживет, не просто ему будет обманывать ее чувства. Они станут такими же обостренными, как и его. Придется поучиться честности». Губы Эдварда дернулись, подавляя улыбку. Белла проглотила еще несколько унций крови, глядя в окно. Наверное, делала вид, что рядом никого нет. Что нет меня. Всем остальным было не так противно. Даже наоборот, ручаясь, Каллены с удовольствием вырвали бы кружку из ее рук. Эдвард закатил глаза. «Черт, как остальные с ним уживаются!» «Жаль, что он не может читать Беллины мысли. Ей бы это мигом надоело, и она бы его бросила!» Эдвард хихикнул. Белла тут же на него взглянула и слабо улыбнулась, увидев, что ему смешно. Похоже, такого с ним давно не случалось. «Что смешного?» «Джейкоб. Она еще раз вымученно улыбнулась и посмотрела на меня. «Да, он у нас юморист». «Отлично, я теперь еще и придворный шут». «Опля!» — буркнул я, изображая клоуна. Белла снова улыбнулась и отпила из кружки. Я поморщился, когда соломинка гробко втянула воздух. «Получилось!» — с довольным видом сказала Белла. Голос у нее был хриплый, но она хотя бы не шептала. «Впервые за день!» «Если так пойдет и дальше, ты вытащишь из меня иголки, Карлайл!» «Обязательно!» — пообещал он. Честно говоря, от них все равно мало толку. Розали погладила Беллу по лбу, и они посмотрели друг на друга с надеждой. Все, кто был в гостиной, увидели, какое улучшение наступило после кружки крови. Беллина кожа вновь обрела цвет. Восковые щеки едва заметно порозовели. Розали больше не нужно было постоянно поддерживать Беллу. Дыхание у нее облегчилось. И я мог поклясться, что ее сердце забилось ровнее и сильнее. Состояние Беллы стремительно улучшалось. Призрачная надежда в глазах Эдварда превратилась в самую настоящую. «Хочешь еще?» — не отставала Розали. Беллины плечи поникли. Эдвард бросил на белобрысую злой взгляд. «Милая, если не хочется, можешь пока больше не пить». «Да, но я хочу», — мрачно созналась Белла. «Тебе нечего стыдиться. У организма есть потребности, мы все это понимаем», — ласково проговорила Розали и тут же резко добавила. «А кто не понимает, пусть катится к черту!» Последние слова явно были адресованы мне, но я на них не повелся. Главное, Белле стало лучше. Подумаешь, от их лекарства меня блевать тянет. Карлайл забрал у Беллы кружку. Я мигом. Когда он исчез, Белла внимательно посмотрела на меня. «Джейк, ты ужасно выглядишь», — прохрипела она. «Кто бы говорил?» «Нет, серьезно, когда ты последний раз спал?» Я на секунду задумался. Хм, не помню точно. «Ох, Джейк, теперь я еще и твое здоровье порчу. Не глупи!» Я скрипнул зубами. «Значит, ей можно жертвовать собой ради чудовища, а мне нельзя посмотреть, как она это делает». «Отдохни, пожалуйста», — продолжала она. «Наверху есть несколько кроватей. Выбирай любую». Розали сделала такое лицо, что я сразу понял, одну из кроватей мне точно не дадут. «А зачем нашей неспящей красавице вообще нужна постель? Или она просто такая жуткая собственница?» «Спасибо, Беллс. Я лучше посплю в лесу. Там не так воняет, знаешь ли». Белла скорчила недовольную мину. «Ах, да». Вернулся Карлайл. Белла рассеянно потянулась за кружкой, словно думала о чем-то другом, и с тем же отсутствующим выражением лица начала пить. Вид у нее действительно стал лучше. Она приподнялась и осторожно села, стараясь не дергать трубки. Помощь Розали, которая готова была поймать ее в любую секунду, больше не требовалась. Делая глубокие вдохи между глотками, Белла быстро допила вторую кружку. «Ну, как самочувствие?» — спросил Карлайл. «Гораздо лучше. Хочу есть или лишь... сама не пойму». «Нет, Карлайл, ты только посмотри!» — проворковала Розали. Ну, прямо кошка, слопавшая канарейку. Разве что перьев на губах не хватает. Ее организму в самом деле нужна кровь. Пусть выпьет еще. Она все-таки человек, Розали. Еда ей тоже нужна. Давайте понаблюдаем за ее состоянием, а потом накормим. Тебе чего-нибудь хочется, Белла? «Яиц!» Выпалила та и улыбнулась Эдварду. Он тоже улыбнулся. Не слишком убедительно, но его лицо, по крайней мере, больше не выглядело мертвым. Я моргнул и с трудом открыл глаза. «Джейкоб», — пробормотал Эдвард, — «тебе в самом деле нужно поспать. Можешь устроиться наверху, как сказала Белла, но тебе, наверное, будет удобнее на улице. Ни о чем не волнуйся, обещаю, если понадобишься, я тебя найду». «Конечно, конечно», — буркнул я. «Что ж, раз в запасе у Беллы появилось несколько часов, можно и смыться. Подремлю под каким-нибудь деревцем, подальше от этой жуткой вони. А в случае чего кровопийца меня разбудит. Он мой должник». «Точно», — согласился Эдвард. Я кивнул и положил свою руку на Беллину, холодную, как лед. «Поправляйся». «Спасибо, Джейкоб». Белла перевернула руку и сжала мою. Я почувствовал, как тонкое обручальное кольцо болтается на ее костлявом пальце. «Принесите ей одеяло, что ли?» — буркнул я, поворачиваясь к выходу. Тут сдвоенный громкий вой пронзил утреннюю тишину. На сей раз это точно был сигнал тревоги. «Проклятие!» — рыкнул я, вылетел за дверь и спрыгнул с крыльца. Уже в прыжке огонь охватил все мое тело, и я услышал, как затрещали шорты. «Черт! Другой одежды у меня с собой нет. Ладно, плевать!» Я приземлился на лапы и помчался на запад. «Что случилось?» — мысленно крикнул я. «У нас гости! Минимум трое!» — ответил Сет. «Они что, разбились на группы?» «Лечу к Сету на всех парах!» — заверила меня Ли. Я слышал, как воздух свистит в ее легких. Она развела невероятную скорость. Мимо проносился лес. «Других точек атаки пока нет!» «Сет, не лезь в драку, понял? Дождись меня!» «Они избавили скорость!» «Так странно не слышать их мысли. Вроде бы...» «Что?» «Вроде бы они остановились». «Дожидаются стаю?» «Шш! Чувствуете?» Я прислушался к его ощущениям. В воздухе что-то беззвучное едва заметно мерцало. «Кто-то перевоплощается?» «Похоже!» Ли влетела на маленькую поляну, где ее поджидал Сет. Она вонзила когти в землю и завертелась на месте, словно гоночная машина. «Я с тобой, брат!» «Они приближаются!» — тревожно заметил Сет. «Медленно! Идут!» «Я почти на месте!» — подумал я и попробовал лететь, как Ли. Ужасное чувство сознавать, что меня нет рядом, когда ей и Сету грозит опасность. Я должен быть с ними. Нет, между ними и тем, кто к ним приближается. «Отцовские чувства взыграли», — сухо подметила Ли. «Не отвлекайся». «Их четверо», — заключил Сет. «Все-таки отличный у него слух. Три волка, один человек». И я вбежал на поляну и сразу занял позицию во главе стаи. Сет облегченно вздохнул, выпрямился и встал справа от меня. А Ли без особого воодушевления встала слева. «Так, я теперь еще и хуже Сета», — пробурчала она. «Кто успел, тот и съел», — самодовольно ответил ей братец. «К тому же ты никогда не была третьей. Считай, тебя повысили». «Когда младший брат главнее тебя, это не повышение». «Тсс», — осадил их я. «Мне все равно, как вы стоите. Заткнитесь и будьте начеку». Через несколько секунд они появились. Джаред с поднятыми руками в человеческом обличье. И три волка — Пол, Квилл и Колин. Они неторопливо шли, как правильно догадался Сет, и в их позах не было никакой агрессии. Волки навострили уши, но держались спокойно. Странно. Сэм послал не Эмбри, а Колина. Я бы на его месте не отправил ребенка в стан врага даже с дипломатической миссией. Выбрал бы опытного бойца. «Уловка?» — подумала Ли. «То есть Сэм, Эмбри и Брейди пошли в наступление одни?» «Ха, что-то не верится. Давай я сбегаю, проверю. Вернусь через 2 минуты». «А я могу предупредить Калинов», — предложил Сет. «Мы должны держаться вместе. Калины и так поняли, что дело неладно. Они наготове». «Сэм же не идиот», — прошептала Ли, охваченная страхом. Она представила, как Сэм нападает на Калинов, а прикрывают его только двое. «Нет, конечно», — согласился я, — хотя от этой картины мне тоже стало не по себе. Джаред и волки выжидающе смотрели на нас. Мне было жутко от того, что я не слышал, как переговариваются между собой Пол, Квилл и Колин. По их мордам ничего не поймешь. Джаред откашлялся и кивнул. «Белый флаг, Джейкоб! Мы пришли поговорить!» «Думаешь, вранье?» — спросил Сет. «Вроде бы нет». «Вот именно!» — согласилась Ли. «Но...» «Мы решили держать ухо востро». Джаред нахмурился. «Говорить легче, когда собеседники друг друга слышат». Я смерил его внимательным взглядом и решил не перевоплощаться, пока не пойму, в чем дело. С какой стати они взяли с собой Колина? Это беспокоило меня больше всего. «Ладно, тогда я просто скажу, зачем мы пришли. Джейкоб, мы хотим, чтобы ты вернулся». Квилл тихо заскулил, подтверждая слова Джареда. «Наша семья раскололась надвое. Так быть не должно». Не то чтобы я считал иначе, однако вряд ли они пришли только за этим. У нас с Сэмом уже не раз возникали разногласия, которые мы до сих пор не решили. Мы знаем, что ты очень огорчен ситуацией с Каллинами. Конечно, дело непростое, но это уже перебор. Сет зарычал. Перебор? А внезапное нападение на союзников не перебор? Сет, угомони, сделай невозмутимую морду. Извини. Джаред перевел взгляд с меня на Сета и обратно. Сэм решил не торопиться, Джейкоб. Он успокоился, поговорил со старейшинами. Они пришли к выводу, что действовать необдуманно сейчас не в наших интересах. Перевожу. Они поняли, что врасплох нас не застать, — подумала Ли. Мне показалось странным, что наше мышление так быстро отделилось. Стая уже стала для нас стаей Сэма чужаками. Особенно странно было слышать такие суждения от Ли. Она почувствовала себя неотъемлемой частью нас. «Билли и Сью согласны с тобой, Джейкоб, и хотят подождать, пока Белла разрешится от бремени. Убийство никому не по душе». Хоть я только что отчитал за это Сета, у меня из пасти невольно вырвался рык. «Так убийство им, значит, не по душе, да?» Джаред снова поднял руки. «Спокойно, Джейк, ты меня понял. Суть в том, что мы хотим подождать и все обдумать. Решение принять только в том случае, если возникнут проблемы. Ну, с этим». «Ха!» — подумала Ли. «Так мы вам и поверили». «По-твоему, они врут?» «Я знаю, что они задумали, Джейк». «Что задумал Сэм? Он не сомневается, что Белла умрет. И тогда...» «Я сам поведу их в бой». Я прижал уши к голове. Предположение Ли показалось мне очень даже разумным. Возможно, именно так я и поступлю, если эта тварь убьет Беллу. Мне будет нетрудно забыть о своих чувствах к семье Карлайла. Они вновь станут для меня врагами, обычными пиявками. «Я тебе напомню при случае», — сказал Сет. «Конечно, напомнишь, только не факт, что я тебя послушаю». «Джейк!» — окликнул меня Джаред. Я фыркнул. «Ли, сделай-ка кружок на всякий случай, я с ним поговорю. Хочу быть абсолютно уверен, что все спокойно». «Да ладно тебе, Джейкоб, можешь перевоплощаться при мне. Я уже видела тебя голым. И ничего, живая». «Я не о твоем чувстве прекрасного забочусь, Ли, а о нашей безопасности. Давай, беги уже». Ли фыркнула и скрылась в чаще. Я слышал, как ее когти впиваются в землю. Нагота не слишком приятная, однако неотъемлемая часть жизни стаи. Мы и думать об этом не думали, пока не появилась Ли. С ее приходом стали случаться конфузы. Поначалу Ли, как и все, не очень-то умела держать себя в руках. Ей потребовалось время, чтобы научиться не перевоплощаться чуть что, раздирая на себе одежду. Мы все успели ее заценить. Нет, выглядела Ли ничего, просто было жутко неприятно, когда она после этого читала твои мысли. Джаред и остальные настороженно посмотрели ей вслед. «Куда это она?» Я закрыл глаза и снова взял себя в руки. Воздух вокруг словно задрожал, расходясь от меня маленькими волнами. Я приподнялся на задних лапах, улучив момент так, чтобы распрямиться уже человеком. «О, здорово, Джейк!» «Привет, Джаред. Спасибо, что решил со мной поговорить». «Ага. Мы все хотим, чтобы ты вернулся». Квилл опять заскулил. «Все не так просто». «Возвращайся», — сказал Джаред, умоляюще подавшись вперед. «Мы все уладим. Тебе здесь не место, и пусть Ли с этим тоже вернутся». Я рассмеялся. «Можно подумать, я не просил их о том же с первой минуты». Сет фыркнул меня за спиной. Джаред принял этого внимания и насторожился. «Ну, так что?» С минуту я раздумывал, а Джаред терпеливо ждал. «Не знаю. Вряд ли все будет по-прежнему, даже если мы вернемся. И вообще, я понятия не имею, как эта штука работает. Сомневаюсь, что можно запросто перестать быть альфой». «Твое место среди нас!» «Двум альфам не ужиться в одной стае, Джаред. Помнишь, что чуть было не случилось вчера ночью? Инстинкт слишком сильный». «То есть вы хотите до конца жизни ошиваться с паразитами?» — вопросил Джаред. «У вас же нет дома. У тебя даже одежды больше нет», — заметил он. «Будешь все время волком. Между прочим, Ли терпеть не может сырое мясо». «Пусть ест как хочет и что хочет. Она здесь по собственной воле. Я никем не распоряжаюсь». Джаред вздохнул. «Сэму очень жаль, что он так с тобой поступил». Я кивнул. Я на него больше не сержусь. Но пока не хочу возвращаться. Мы тоже подождем и посмотрим, как оно пойдет, и будем охранять Каллинов столько, сколько понадобится. Что бы вы там ни думали, я здесь не только ради Беллы. Я защищаю тех, кого нужно защищать. И к Каллинам это тоже относится. Ну, к некоторым из них, по крайней мере. Сет тявкнул в знак согласия. Джаред нахмурился. «Тогда нам больше не о чем разговаривать?» «Да, пока не о чем, а там видно будет». Джаред обратился к Сету. «Сью велела сказать. Нет, упросить тебя вернуться домой. Ты разбиваешь ей сердце. Она совсем одна. Не понимаю, как вы с Ли могли бросить ее после смерти отца». Сет заскулил. «Полегче, Джаред», — предупредил я. «Я просто хочу объяснить, каково это». Я усмехнулся. «Ну, конечно. Сью была самой сильной упрямой из всех, кого я знал. Упрямее моего отца, упрямее меня. Она не постеснялась играть на жалости детей, чтобы вернуть их домой. Нечестно так поступать с Сетом. Когда она обо всем узнала? Вчера? С тех пор от нее наверняка не отходят Билли, старый Квилл и Сэм. Конечно, она умирает от одиночества. А вообще, Сет, ты можешь уйти в любую минуту». Он фыркнул и в следующую секунду навострил левое ухо. Видимо, Ли была уже близко. Ну и скорость у нее. Два удара сердца, и Ли резко остановилась в кустарнике в нескольких метрах от нас. Затем неторопливо подошла и села перед Сетом, во главе стаи, задрав нос и нарочно не глядя в мою сторону. Вот и умница. «Ли!» — обратился к ней Джаред. Она посмотрела ему в глаза и едва заметно оскалилась. Джаред ничуть не удивился ее враждебному настрою. «Ли, ты ведь не хочешь быть здесь?» Она зарычала. Я бросил на нее предостерегающий взгляд, но она его не увидела. Сет заскулил и пихнул ее плечом в бок. «Прости», — извинился Джаред. «Я не вправе судить. Но ведь с кровопийцами тебя ничто не связывает». Ли многозначительно посмотрела на брата, затем на меня. «Ты решила присматривать за Сетом, я понимаю». Джаред покосился на меня, видимо, он тоже не понял, что означал ее второй взгляд. «Но Джейк не даст его в обиду, и сам он ничего не боится!» Джаред скорчил недовольное лицо. «В общем, Ли, возвращайся, очень тебя прошу. Мы все этого хотим. Сэм этого хочет». Она дернула хвостом. «Сэм велел умолять тебя, если понадобится, даже встать на колени. Он хочет, чтобы ты вернулась домой, Лили. Твое место среди нас!» Она вздрогнула, услышав ласковое прозвище, придуманное для нее Сэмом. А на последних словах ее шерсть вздыбилась, из пасти вырвался громкий протяжный рык. Мне не надо было читать ее мысли, чтобы услышать проклятия, которыми она осыпала Джареда. Когда Ли умолкла, я сказал: «Сдается, она сама решит, где ей место». По злобному взгляду Ли, брошенному на Джареда, я понял, что она со мной согласна. «Слушай, Джаред, мы по-прежнему семья. Вражду мы как-нибудь переживем, а до тех пор вам лучше оставаться на своей территории. Ну, чтобы не было недоразумений. Нам семейные склоки ни к чему. Надеюсь, Сэму тоже». «Конечно», — резко ответил Джаред. «Хорошо, мы не будем высовываться. Но где ваша территория, Джейкоб? Земли вампиров?» «Нет, Джаред, пока мы бездомные. Не волнуйся, это ненадолго». Я перевел дух. «Осталось не так много времени. Потом Каллины наверняка уедут. Сет и Ли вернутся домой». Они взвыли и одновременно уставились на меня. «А ты, Джейк?» «Уйду в лес, наверное. В Лапуше не может быть двух альф. Слишком опасно. К тому же я все равно собирался уйти». «А если мы захотим поговорить?» «Уйте. Мы услышим и придем. Только не переходите границу, ладно? Скажи Сэму, что хватит и одного посланника. Мы драки не ищем». Джаред нахмурился, однако кивнул. Ему не понравилось, что я выдвигаю Сэму требования. «Увидимся, Джейк!» «А может, и нет». Он нерешительно помахал рукой на прощение. «Погоди, Джаред, у Эмбри все нормально?» Он удивился. «Да, конечно. Почему ты спрашиваешь?» «Интересно, с чего это Сэм отправил сюда Колина?» Я внимательно следил за его реакцией, все еще подозревая, что дело нечисто. В глазах Джареда мелькнуло понимание, но не то, на какое я рассчитывал. «Вообще-то тебя это больше не касается, Джейк». «Верно. Просто полюбопытствовал». Краем глаза я заметил какое-то движение, но не подал виду, потому что не хотел сдавать Квилла. Он живо отреагировал на мой вопрос. «Я передам Сэму твои указания, Джейк. Пока». Я вздохнул. «Ага, пока, Джаред. Слушай, передай моему отцу, что у меня все хорошо, ладно? И что я его люблю». «Передам». «Спасибо. Пошли, ребята». Джаред скрылся в лесу, чтобы не перевоплощаться на глазах Ули. Пол и Колин шли за ним по пятам, а Квилл задержался. Он тихо взвизгнул, и я шагнул к нему. «Да, я тоже соскучился, брат». Квилл подбежал и печально свесил голову. Я хлопнул его по плечу. «Все будет хорошо». Он заскулил. «Передай Эмбри, что я скучаю по тем славным временам, когда мы бегали вместе». Квилл кивнул и прижался носом к моему лбу. Ли фыркнула. Квилл поднял глаза, но не на нее, а на своих братьев. «Да, беги домой», — сказал я. Он опять взвизгнул и потрусил за остальными. Ручаясь, Джаред терпением не отличался. Когда они ушли, я сосредоточился на тепле в своей груди и пустил его по рукам и ногам. Одна огненная вспышка, и я вновь встал на четыре лапы. «Я уж думала, вы поцелуетесь», — подколола меня Ли. Я пропустил ее слова мимо ушей. «Ну как?» Мне было важно их мнение, потому что я говорил от их имени, не зная, что они на самом деле думают. А судить за других, как Джаред, я не хотел. Ляпнул лишнего или, наоборот, что-то упустил? «Ты молодчина, Джейк!» — похвалил меня Сет. «Хорошо бы еще треснул Джареда», — добавила Ли. «Мы вроде поняли, почему сюда не пустили Эмбри», — подумал Сет. «Не пустили?» — удивился я. «Джейк, ты видел Квилла? Он прямо на части разрывался. Готов поспорить, Эмбри огорчен еще сильнее. Квилл ни за что не уйдет из лапуш, а вот Эмбри мог бы... У него ведь нет Клэр, поэтому Сэм и боится, что он сбежит с корабля, и наша стая увеличится». «Ты так думаешь?» «По-моему, Эмбри с удовольствием порвал бы на куски парочку Каллинов». «Он же твой лучший друг, Джейк. Они с Квиллом скорее будут прикрывать твою спину, чем сцепятся с тобой в бою». «Ну тогда я рад, что Сэм его не пустил. Мне и вас хватает». Я вздохнул. «Ладно, пока все идет хорошо. Сет, ты не против побегать? Мы с Ли прямо с ног валимся». Выглядело все правдоподобно, но мало ли, вдруг это отвлекающий маневр. Обычно я не такой параноик, тем не менее я хорошо помнил решимость Сэма. Он поставил перед собой единственную цель — устранить угрозу. Воспользуется ли он тем, что может беспрепятственно нам лгать? «Как скажешь», — весело ответил Сет. Он был только рад помочь. «Хочешь, объясню все Каллинам? Они, небось, до сих пор на взводе». «Лучше я сам. В любом случае, надо их проведать». В моем спекшемся мозгу завертелся ураган свежих воспоминаний. Сет изумленно тяфнул. «Фу!» Ли потрясла головой, как бы вытряхивая из нее омерзительную картину. «Черт! В жизни не видела ничего хуже! Гадость! Хорошо, что я ничего не ела! Точно бы вытошнила! Они же вампиры!» Через минуту подумал Сет, пытаясь как-то сгладить слова Ли. «Ну, то есть все логично. Главное, это поможет Белле». Мы с Ли изумленно уставились на него. «Чего?» «Мама часто роняла его в детстве», — подумала Ли. «Видимо, на голову. А еще он грыз решетку от кроватки». «Наелся свинцовых белил?» «Похоже», — Сет фыркнул. «Очень смешно. Заткнитесь уже и ложитесь спать».